Мальтинка. Она была самой старой пальмой на острове. У нее, единственной из большой аллеи пальм, в самом центре острова было имя — Мальтинка. Тогда, несчастливое время тому назад, когда ее совсем крохотную привезли сюда, ее имя означало «Пальма-малышка острова Мальта» и было наполнено нежностью. Теперь же оно звучало как «Проматерь пальм Мальты» и говорило о ласковом уважении к ней. Мало кто, даже из старожилов, знал ее историю. А была она долгой, сложенной из земных столетий. Мальтинка родилась на острове Родос. Она была так мала, что о Родосе только и запомнила синее-синее небо, огромный простор моря и солнце, которое, казалось, было везде. Так пронзительно ярки и горячи были его лучи и бесцеремонно разглядывание всего, что только появлялось на острове. Однажды, когда солнцу надоела собственная назойливость, и оно лениво покатилось к горизонту, пальмочка почувствовала чье-то ласковое прикосновение. Она выглянула из-под новорожденного третьего листочка и увидела юношу. Смуглого, черноволосого, высокого, с такими же добрыми и ласковыми, как его прикосновение, глазами. Он, нежно гладя ее маленькие листочки, заговорил: «Ты так красива, малышка! И ты здоровая и сильная, правда? Хочешь поехать со мной?» «Куда?» «Я и сам плохо знаю, куда. Наше племя ионитов изгоняют отсюда». «Ну куда же вы поедете?» — спросила пальмочка. «Говорят, на остров Мальту. И еще говорят, он похож на Родос». «А почему ты хочешь взять меня с собой?» «Я сирота. Мне будет грустно и одиноко на чужбине. У меня даже нет невесты. А ты, малышка, хочешь быть моим другом?» Пальмочка согласно покачала всеми тремя своими листочками, поглаживая руку юноши. «Конечно, хочу!» «Спасибо тебе, малышка. Я найду хороший сосуд и пересажу тебя туда вместе с твоим кормильцем песком и водой. А когда мы приплывем на Мальту, я найду самое красивое место и посажу тебя там. Жди меня завтра на рассвете». Юноша еще раз погладил листочки пальмочки, нежно перебирая пальцами их только начинавший пушиться веер, и ушел. Пальмочка не спала до самого рассвета. Ни тревога о дальнем путешествии не давала ей заснуть, и ни боязнь неизвестного будущего, а воспоминания о прекрасном юноше, таком ласковым и нежным. Он пришел на рассвете и принес глубокий глиняный горшок. Окапывая песок у ее корней, он бодрился, хотя она видела слезы у него на глазах. «Может, все к лучшему. Ты юна, я тоже молод. Начнем на острове новую жизнь и будем счастливы, правда?» И снова пальмочка ласково поглаживала его руки своими листочками, одобряя его надежды. Юноша бережно заботился о пальмочке во все дни путешествия. Он нашел удобное углубление в лодке, и когда приходила его очередь быть гребцом, ставил горшок в это углубление. Во все же другое время он держал горшок с пальмочкой на руках и шептал ей добрые слова утешения. Когда они приплыли к Мальте, сердце пальмочки забилось отчаянно и тревожно. Казалось, это был не остров, а огромная каменная глыба, на которой не было видно ничего живого, даже травы. Юноша тоже загрустил, увидев, как неприветлив был остров. Но испуг пальмочки заставил его бодриться. «Не бойся, малышка. Мы скоро сделаем Мальту живой и зеленой. Мы же иониты», — говоря, он нежно гладил ее листочки. Пальмочка почему-то понимала речь только юноши и Анита, хотя все вокруг говорили на его языке. Обычно же она понимала не язык, а намерение, чувства людей и знала, каков человек, даже если он не касался ее ствола и листьев. От прикосновений же некоторых из людей она со страхом вздрагивала, столько злой силы было в прикасавшемся. И как радостно взмахивала она листочками, каким веселым веером пушились они, когда касался их человек добрый и любящий. И все-таки ни у кого не было в прикосновении столько нежности, ласки, столько доброго и сильного посыла ей, пальмочки, здоровья и счастья, столько струящейся светлой энергии, как в прикосновении юноши. И даже когда он состарился, для нее пальмочки, его руки, его пальцы с уже погрубевшей и съежившейся кожей были такими же трепетными, родными, самыми чудесными на свете. Они росли и мужали вместе. Пальмочка скоро привыкла к Мальте. С годами желто-каменный остров хорошел, и аниты привезли на остров землю, много деревьев, кустов, цветов. У пальмочки появились детки. Они росли дружной семейкой в самом центре острова. Юноша Анит тоже вырос, стал мужчиной. И у него появились семья и дети. Он как мог часто навещал пальмочку. Был все так же добрый и нежен. Так же трогательно и нежно гладил ее глинцевитые листья, которых становилось все больше, а ствол все выше. Но чем красивее становилась пальмочка, тем старше юноша. Его стали называть уже стариком. Время гораздо быстротечнее для людей, чем для пальм, а она не хотела верить в это. Но случилось так, что Ионит долго не приходил к пальмочке. А когда она увидела его, медленно бредущего и опирающегося на палку, поняла, как беспощадно время к людям. Ее сердце забилось тревожно, всю ее от верхних листьев до корней объял страх. Она поняла, его короткая земная жизнь кончается, и скоро она лишится своего любимого. Пальмочка горько заплакала. По ее уже большим листьям быстро-быстро катились слезы. Она пыталась стряхивать их своими пушистыми веерами, чтобы не огорчить своему юношу. Но они, непослушные, все катились и катились, горькие и безнадежные. «Не плачь, малышка», — отдышавшись, сказал юноша, ставший стариком. «Что делать? Так Господь устроил мир. Я скоро совсем уйду к Господу, а ты еще будешь долго жить на земле. Я хочу оставить тебе завещание и имя. Мое завещание простое. Мои дети, внуки, правнуки будут приходить к тебе, где бы они ни жили, и кто бы они ни были, мужчины или женщины. Ты их сразу узнаешь, так как будешь понимать язык их сердца и ощущать прикосновение, как мое. Потому что свою любовь к тебе я влил в их кровь. Ты поняла?» Пальмочка помахала листьями и перестала плакать. «Я оставляю тебе, первой пальме на острове, имя Мальтинка. У тебя единственное из пальм будет оно, пока ты будешь жить и украшать остров». Он обнял своими нежными, добрыми руками ее ствол, а лицом зарыл свои листья, и они оба заплакали. От муки вечной разлуки, от счастья, что жили на прекрасной земле, от благодарности Богу за жизнь и любовь, что Он даровал им, от нежности, переполнявшей их сердца. Они долго стояли, обнявшись и уже перестав плакать. Это было прощание на вечность. Завещание юноши исполнилось. Его дети, внуки, правнуки и праправнуки навещали Мальтинку. Она безошибочно узнавала их среди других людей. И каждый из его потомков был для нее он. и не угасла все долгие земные столетия любовь Мальтинки. И ее любовь, а не только земля и вода, питали ее жизнь и долголетие. Однажды, ранней весной, к Мальтинке подошла и погладила ее ствол. До листьев уже было не дотянуться, руками такими знакомыми и родными девушка. Она была юной, стройной и очень красивой. Нежно поглаживая ствол Мальтинки, девушка стала тихонько рассказывать, что приехала она из дальней страны Германии, что учится в университете, и приехала к Мальтинке, другу своего прадеда. Она остановилась в отеле рядом с Пальмовой аллеей. Девушка хотела осмотреть остров и побывать на могиле своих предков. Каждый день, иногда по нескольку раз, приходила девушка к Мальтинке и рассказывала, где была, что видела. Уходя, она желала Мальтинке счастья и благополучия и нежно обнимала ее ствол. Мальтинка полюбила девушку так же, как она любила когда-то юношу Ионита. Однажды на острове поднялся ураган. Было утро, и ураган еще только набирал силу. Мальтинка с тревогой отбросила нижние листья, следила за входом в отель, в котором остановилась девушка. Она хотела предупредить, чтобы та никуда не выходила. С ураганом шутить нельзя. А девушка, узнав у местных, что надвигается ураган, испугалась за Мальтинку. Она была так юна, что не знала, какие глубокие корни у пальм, и что такой ураган им не страшен. Она выбежала из отеля, решив помочь Мальтинке выстоять. И тут ураганный смерч подхватил ее и поднял над землей. Мальтинка, видя, что девушка может погибнуть, забыла, что она только дерево. Она собрала все силы, все соки свои, и могуче рванулась листьями, стволом, корнями, чтобы спасти правнучку самого прекрасного человека, жившего когда-то на земле. Раздался, перекрывая вой ветра, гулкий, тяжелый звук. Девушка, отброшенная ураганом, замертво упала у парапета набережной и одновременно корнями вверх рухнула на землю старая Мальтинка.